Действие третье. Суды и пересуды. Тевису Клайду Смиту. Январь 1928 года. «Я не солгал тебе в тот субботний вечер, когда сказал, что уезжаю на следующее утро. Я действительно собирался это сделать, но наступившее утро обещало дождливый день. Я все колебался, как мне поступить. Но Труэт уговорил меня остаться. Мы пошли к ручью, как собирались еще давным-давно, и бродили там довольно долго. Мы вернулись после полуночи. Вот почему я не заглянул к тебе в воскресенье утром. Давай поговорим о жизни. Сегодня вечером я чувствую себя чертовски усталым. Кто ты, а кто я? Слушай, я скажу тебе. Жизнь — это сила. Жизнь — это электричество. Ты и я — атомы этой силы. Зубчики в колесах Вселенной. Жизнь непредсказуема, так же, как и самое тривиальное происходящее с нами событие. Но есть дороги, по которым мы идем и не можем с них свернуть. Или ты думаешь, что можем? Тогда поднимись хотя бы на 7 дюймов над землей и попробуй остаться в таком положении без какой-либо поддержки. Посмотри на звезду невооруженным взглядом и скажи мне, растет ли на ней трава. Нырни на дно океана и поднимись обратно. Или пройдись по воде. Попробуй прожить 1000 лет. Вот что я тебе скажу. Мы всего лишь крупинки звездной пыли, атомы неведомой силы. Сами мы бессильны, но вместе все же представляем собой огромную силу, которая использует нас так же безжалостно, как огонь пожирает дрова. Мы частички какого-то вещества, сами по себе беспомощные. Мы — просто электрические разряды. Электроны, постоянно колеблющиеся между двумя магнитными полями — рождением и смертью. Мы не можем избежать пути, по которому проложены наши дороги. Как самостоятельные существа мы по-настоящему не существуем, не живем. Нет жизни, нет бытия. Есть просто колебательное движение. Что такое жизнь, как не слабый, неуверенный жест, начинающийся и заканчивающийся забвением? Кто в истории человечества достиг того, чего желал достигнуть на самом деле? Нет, то, что люди называют жизнью, это лишь электрон, вспыхнувший между полями рождения и смерти. Как нет начала, так никогда не будет и конца. Я снова возьмусь за старое. Попытаюсь казаться великим поэтом. Я перечитывал твое стихотворение снова и снова. Ты поэт и обязан развивать свой талант. Должен извиниться перед тобой. Мне почти нечего сказать. И я должен волей-неволей написать стихотворение, чтобы письмо не было оскорбительно коротким. Ты, разумеется, прочтешь эту чушь из вежливости, даже если будешь умирать от скуки. Но я никогда и не претендовал на звание стихотворца. Я посылаю свои стихи только близким друзьям, которые знают, на что я способен, и не ожидают от меня ничего выдающегося. Напиши мне, когда будет время.